3 апреля в Народном дворце культуры открылась центральная фотовыставка «Революционный праздник Великой перемены». Она приурочена к 5-летию избрания Ким Чен Ына на высший пост нашей партии и государства. Здесь были зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ги Нам, соответствующие работники и трудящиеся столицы. В зале выставлены фотоматериалы о величии высшего руководителя Ким Чен Ына, который выдающимися идеями и неутомимым энергичным руководством революции ведет к победе великое дело Пекту, где хранится вся жизнь великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.